Образ автора и его герои. Размышляя о русской классике, мы с необходимостью говорим об авторском стиле. Мы ведь знакомимся с неповторимым авторским лицом, связанным с его неповторимым обликом. Как много о взгляде писателя на мир говорят глаза на портретах. Толстой на портрете Крамского, Чехов на портрете Браза, Достоевский, Перова, Тургенев, Репина, Гоголь, Мюллера. Об этом всегда напоминал, начиная свою или студенческую работу, наш великий исполнитель, актер, мыслитель Дмитрий Николаевич Журавлев. Лицо автора и в буквальном, и в переносном смысле проявляются во всем. В позиции автора или персонажа, в характере повествования и даже, конечно, в построении фразы. Читаем Пушкина «Путешествие в Эрзрум». Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее. Леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности. Показываются птицы, неведомые в наших лесах. Орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественников. Деловое, почти документальное описание. Леса, холмы, трава, птицы, орлы, дорога, пастбище и две краткие ритмические строки. Кобылиц неукротимых гордо бродят табуны. И в них неожиданно выражена вся страсть и поэзия долгожданного пушкинского путешествия. И еще одна сцена. Солнце село, но воздух все еще был душен. Ночи знойные, звезды чуждые. Луна сияла. Все было тихо. Топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Так кратко и так зримо. В 1832 году Гоголь написал о пушкинском стиле. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия. Никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг. Все лаконизм, каким всегда бывает, чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства. Каждое слово необъятно, как поэт. А вот повесть Льва Николаевича Толстого «Два гусара», написанная в 1856 году, начинается с одного огромного предложения. В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов, женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург, в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали 8 суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, волдавские колокольчики и бублики, когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки с 20 и 30 человек, на балы в канделябры вставлялись восковые спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин, из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно или не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела вынимания билетиков, когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, в наивные времена масонских лож, мартинистов, Тугенбунда во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных. В губернском городе К был съезд помещиков, и кончались дворянские выборы. Видим, в конце сказано кратко о самом событии. Выборы были регулярными в губерниях, но Толстому важно загадать читателю некую загадку, время скрывающую. А чем же предложение заполнено внутри и зачем? Надо разгадывать. Первая железная дорога — 1837 год. Первое шоссе — 1834. Появились сиреновые свечи в 1837, а значит, событие — съезд помещиков в городе К — происходит раньше. Кажется, события могут происходить в 30-е, но газовое освещение появилось еще в 1819 и широко распространилось с 1835. Все точно. Продолжаем разбор. Герой Отечественной войны 12-го года и губернатор Петербурга Милорадович погиб от выстрела Каховского на Сенатской площади в декабре 1825-го. Значит, раньше 1825-го. Но о чем и зачем так сложно, так загадочно говорит Толстой? О съезде помещиков в городе? Загадку надо разгадывать. Время, о котором так загадочно и с такой любовью говорит Толстой, конечно, 20-е годы. Толстой так зримо, так подробно показывает людей и нравы, их вкусы и страсти, дружные огромные семьи, вспоминает о дорогих для него людях начала века и, наконец, о Пушкине. Однако время, о котором идет разговор, начало XIX века, неожиданно представлено автором сквозь призму времени более позднего. Оно как будто пропущено сквозь двойное отображение. В нем все по-другому. Дома и дороги, люди, обычаи, нравы. Мы вглядываемся и одновременно видим и пушкинские, и толстовские времена. Толстой все время изменяет ракурс, как будто меняет объектив кинокамеры, уточняя пространство и связывая его с двумя эпохами. В те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, вновь меняется ракурс, и мы входим во внутреннее пространство обоих миров. Ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку. Вот пространство населяется жизнью нового времени, а через ее отрицание и времени прошлого, когда не было ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время. Но Толстому этого мало. Образ времени и пространства еще не полон. И теперь появляется дорога начала XIX века. Наполняется людьми с их привычками, верованиями. В те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали 8 суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, валдайские колокольчики и бублики. И опять Толстой меняет фокус кинокамеры, погружает нас внутрь старинного дома, и образ мира сужается. Когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из 20 и 30 человек, и вновь, подчеркивая точные детали, на балах в канделябры вставляли восковые или спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично. Наконец Толстой расширяет взгляд на время, заполняя все жизненное пространство, и мы попадаем в жизнь, когда наши отцы, были молоды не одним отсутствием седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки. Наши матери носили коротенькие талии, огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков, когда прелестные дамы камелии прятались от дневного света. Толстовский взгляд, его кинокамера, схватывает время от наивного до трагического. В наивные времена масонских лож, мартинистов, Тугенбунда, во времена Милорадовича и Давыдовых, Пушкиных. И автор ведет нас все дальше, погружает нас все глубже в ушедшую эпоху. Неожиданно опять Толстой резко меняет ракурс. Мир становится деловым, обыденным, бесчувственным. В губернском городе К. был съезд помещиков и кончались дворянские выборы. Весь этот, если будет позволено так назвать, авторский толстовский кинофильм заключен в один период, в одно предложение. Одно предложение, но в нем кинематографично, в разных ракурсах, панорама, крупными планами воссозданы две эпохи, такие разные, такие живые. А о чем же сам автор ведет разговор? И о чем будем говорить мы? О душевных потерях? Об утраченных ценностях? О том, как в любые времена их помнить, сохранять, возвращать? Выбор намерения за нами. За нами и выбор жанра. Драматургия, где герои предстают в реальных сценических ситуациях, проза и поэзия, обращенная непосредственно в зрительный зал. Мы подробно говорим о проникновении, о погружении в литературный текст, о прозе и поэзии потому, что работа над литературным текстом, то, что мы называем художественным словом, художественным чтением, это тоже дорога к искусству речи. Речь ведь и есть человек. Его «я», его мышление, поведение, характер. Интересно, что само понятие сценического жанра «художественное слово» сегодня не имеет четкого содержания. Искусство художественного чтения, выразительное чтение, литературное чтение, эстрадное чтение, мелодикламация. Множественные определения. Мастер художественного слова, артист разговорного жанра, чтец, исполнитель литературных произведений. Под названиями скрывает все, что угодно. И всегда мало о чем говорит. Художественное слово, как вид актерского творчества, конечно, существует самостоятельно. Но различные его жанры по-разному востребованы в разные времена. Слово со сцены может звучать и как высокое творчество, и как лживая пропаганда. Ведь к жанру прилипали убогие исполнители-громкоговорители утром в газете, вечером в куфлете. Но мы говорим о существе искусства, а не об его издержках. В Советском Союзе жанр художественного чтения прозы и поэзии был безумно популярен. Поэзия революции, фронтовые концерты, бум молодой поэзии в оттепельные времена. Проблем было немало, особенно цензурных. Власть всегда боялась живого слова и тем более боялась аллюзий. В жанре существовали, и, к счастью, существуют и сейчас мастера поистине неповторимые. Большой художник всегда говорит о болевых точках своего времени. Читали замечательные поэты и прозаики. Талантливые рассказчики, блестящие импровизаторы, выдающиеся чтецы, их все же называли мастерами художественного слова. Они работали в разной стилистике. Напомню хотя бы некоторые имена. Яхонтов, Журавлев, Кочерян, Аксенов, Андроников, Каминко, Смоленский. Многие артисты прекрасно владели обоими способами существования. Я бы даже сказала, обеими профессиями. Ильинский, Качалов, Смоктуновский, Ефремов, Плят, Концовский, Юрский, Казаков. И в новые времена интересно это искусство, талантливо и разнообразно возрождается, и становится очень популярна, и прежде всего у артистов театра. Читают лучшие артисты России. Читает театральная молодежь. На телевидении, по радио, в концертных залах, в театрах. Традиции стали замечать на вечера чтения, которые уже 20 лет делает Марина Брусникина в МХАТ. Сколько появилось в этом жанре молодых талантливых артистов, для которых открывается огромное поле творчества. И свободного, добавлю, фантастически обогащающего творчества перехода из жанра в жанр, из пьесы в прозу и стихи. Но в чем же различие этих жанров? Или это одно и то же? Узловая проблема – четвертая стена. В драматическом действии все участники спектакля ведут свою игру. Актеры живут в образе сегодня и сейчас, в реальных отношениях с партнерами, в обстоятельствах спектакля и роли, и финал неизвестен ни нам, ни зрителям. Повороты в отношении героев происходят на наших глазах, совершенно неожиданно, и зависят от поведения каждого из всех. Жизнь течет в реальном времени. Сама реальность развивается перед глазами здесь и сейчас. События происходят сиюминутно. Реплика, ее смысл, рождается из-за восприятия реплики партнера, меняющегося восприятия и неизвестных намерений. Художественное слово – это искусство прямого разговора со зрителем, где только мастер ведет интригу, а зритель видит этот воображаемый мир. Актер, автор или персонаж рассказывают историю, зная ее финал, но не открывая его зрителю. События развиваются по плану рассказчика, последовательно, даже если они уходят в прошлое и переходят в будущее, и зритель идет за автором и за мастером. Мы погружаемся в отношения с рассказчиком и его рассказчика, отношения с персонажами его истории. Разница со спектаклем принципиальная. Поэтому проза, перенесенная на сцену, требует драматургической переработки из рассказывания «о» в показ «как». Я не говорю здесь о более сложных формах, о смешении показа и рассказа, об использовании самых разнообразных сценических приемов.